Урок хореографии. Я лучше всех вставала на носки. Я делала бесшумные прыжки. Руками словно ласточка махала. По залу будто бабочка порхала. Учительница мне сказала: «Ах, какой воздушный шаг и плавный взмах!» Я в раздевалку первая влетела. Я бабушку порадовать хотела и прыгнула к ней прямо на живот, как маленький счастливый бегемот.